если мужчина любит женщину или женщина мужчину, причем неизвестно, насколько это чувство встречает отклик в сердце любимого человека, тогда следует поступить так. Сосредоточив все свои мысли на предмете своей любви, человек среди глубокой тишины ночи произносит следующее. «Во имя Отца, Сына и Святого Духа, зову тебя, НН, приди ко мне!» Сказав это три раза, он встает, идет к двери, навстречу любимому человеку, как будто бы этот человек действительно входит, приглашает его сесть и начинает рассказывать ему о своих неимоверных страданиях. Далее он просит дать ему какой-нибудь знак, из которого при ближайшем свидании он мог бы узнать, что не внушает никакого неприятного чувства. Всю эту процедуру он повторяет в течение трех дней подряд. После этого любимый человек при встрече с ним дает ему желаемый знак. Католическая церковь придумала иной способ вызывать страсть в сердце любимого человека — целовать его устами, намазанными святым елеем. Во всех описанных нами любовных чарах мы неизменно находим один и тот же момент внушения. Действие его протекает в двух направлениях. Ему в одинаковой степени подвержены как те, которые совершают тот или иной обряд заклинания, так и те, которых хотят околдовать этим обрядом. Первые начинают ощущать в себе подъем уверенности и смелости в обращении с людьми противоположного пола. Так, например, недоступная девушка делается приветливой, благоразумной и легкомысленной. Что касается девушек, то они так или иначе должны узнать о том колдовстве, которое совершается по отношению к ним. В противном случае не будет достигнут желаемый результат. Если они непосредственно при самом совершении обряда ничего не замечают, то впоследствии все же узнают о нем, заметив, например, в своих платьях воткнутый крючок. Все эти церемонии, несмотря на их нелепость и бессмысленность, все же не проходят бесследно. По этому поводу Штоль говорит, если принять в соображение причудливый характер тех психических состояний, которые обозначаются именем любовь, то вряд ли можно за этими средствами отрицать всякое вообще влияние, будь то влияние прямого или посредственного внушения. По своей распространенности афродизиаки нисколько не уступают всевозможным средствам внушения. Правда, слово «афродизиак» употреблено здесь не в том смысле, в каком мы это теперь понимаем. Народное поверье приписывает некоторым, даже самым безобидным растениям, силу и способность вызвать в человеке любовную страсть. Это преимущественно такие растения, которые по своей внешности напоминают мужские или женские половые органы. Если любовная страсть под влиянием упомянутых растений действительно всплывает наружу, то в этом следует видеть результат внушения, поддерживаемого долголетней, глубоко укоренившейся традицией. В Галиции бешеная вишня, белладонна, употребляется во всевозможных любовных напитках. В Буковине существует такой обычай: в воскресенье на масляной неделе девушка, ищущая любви молодого человека, отправляется в сопровождении своей матери в поле с тем, чтобы отыскать бешеную вишню. Найдя вишню, она вырывает ее и наполняет образовавшуюся при этом ямочку хлебом и солью. Туда же она подливает немного воды, и на обратном пути она несет эту вишню у себя на голове, причем по дороге она всячески должна избегать споров с окружающими. Ей запрещено даже отвечать на вопрос о том, что она несет с собой. В противном случае вишня не окажет никакого действия. К сожалению, здесь ничего не сказано о том, как в данном случае совершается этот акт ворожбы. Большой интерес вызвал фаллюс, Сморчок вонючий, веселка обыкновенная. Загадочным казался процесс его возникновения. Не менее занимательны были его форма и запах. Это растение выходит из земли наподобие яйца. Чертово, ведьмино яйцо. Затем оно поднимается в виде небольшого пениса. Когда оно вполне распускается, поднимается страшнейший запах мертвечины, который привлекает мух в громадном количестве. Мухи тут же умирают, утопая в липком соку. Пенис этот имеет вид маленькой колонки с грязной головкой, окрашенной в зеленый цвет. Получается впечатление нормального пениса, торчащего вверх и снабженного крайней плотью. Благодаря подобной форме и гриб очень рано был занесен в категорию афродизиаков. Еще в глубокой древности его употребляли для изготовления различных любовных напитков. В средние века видели в нем вернейшее средство поднять половую потенцию мужчины. Вольф фон Эссенбач. А Матиас Кройбербух пишет о фалосе следующее. Он укрепляет порочные органы нашего тела. Напиток этот увеличивает также количество молока у матери. Цирцейские женщины торгуют этим корнем. Они готовят из него любовный напиток. Опыты, совершенные Кромпхальцем с фалюсом, оказались совершенно безрезультатными. Ни животные, ни люди не реагировали на это средство. Правда, в журнале «Neur Schauplatz der Natur», Лейпциг, 1777 год, по этому поводу сказано: «Гриб вызывает сексуальное возбуждение лишь в том случае, если он вполне расцвел и издает зловонный запах».